Глава 8. Меня била дрожь. Я промок насквозь, и мне было холодно, очень холодно. Словно все мое тепло украли. С прилипшей к телу одежды капало. С каждым шагом сандалии смешно хлюпали, и через дырку ромбик на носке плевались водой. Я скинул с себя все вещи, свалив их мокрой грудой на израсовом полу у камина. И под ними тут же образовалась лужа. Взяв с каминной полки коробку спичек, я открыл газ и зажег огонь. Я смотрел на пруд, и в памяти всплывали невероятные вещи. Почему самым невероятным мне казалось то, что у 5-летней девочки и 7-летнего мальчика в комнате был газовый камин? Полотенец в комнате не было, и я стоял мокрый, раздумывая, чем бы вытереться. Пришлось взять с кровати тонкое стёганое покрывало и вытереться им, а затем надеть пижаму. Она была из красного нейлона, блестящей, в полоску, с запёкшейся отметиной на левом рукаве. Однажды я слишком близко наклонился к камину, и рукав загорелся, хотя каким-то чудом рука осталась нетронутой. На двери висела моя ночная рубашка, почти ненадёванная. И ее тень расползалась по стене во всю ширь, принимая чудовищные очертания при свете из коридора в щель незакрытой двери. Я надел ее. Дверь отворилась. Сестра пришла забрать из-под подушки свою сорочку. Она стала дразниться. «Ты вел себя очень плохо. Мне даже в одной комнате с тобой быть не разрешают. Я пойду спать к маме и папе в кровать. И папа говорит, мне можно включить телевизор». У родителей в комнате в углу стоял старый телевизор в коричневом деревянном корпусе. Его почти не включали. На нем дергалось изображение, смазанные черно-белые кадры прыгали и, подгоняя друг друга, складывались в медленную вереницу. Головы людей исчезали внизу экрана, когда сверху на них неторопливо опускались ноги. «Ну и ладно», — ответил я. «Папа сказал, ты испортил ему галстук. И еще папа из-за тебя весь мокрый!» С удовлетворением в голосе продолжала сестра. Урсула Монктон стояла у двери. «Мы с ним не разговариваем», — напомнила она сестре. «И не будем разговаривать, пока ему не разрешат снова выйти к семье». Сестра выскользнула из нашей комнаты, направляясь в соседнюю, к родителям. «Ты не моя семья», — сказал я Урсуле Монктон. «Когда мама вернется, я расскажу ей, что сделал папа». «Ее не будет дома еще 2 часа», — заметила Урсула Монктон. «И потом, какая разница, что ты ей скажешь? Она же ему в рот смотрит, так ведь?» Так оно и было. Они всегда выступали сплоченным единым фронтом. «Не стой у меня на дороге», — пригрозила Урсула Монктон. «У меня тут свои дела, а ты постоянно мешаешь. В следующий раз будет гораздо хуже. В следующий раз запру тебя на чердаке». «Я тебя не боюсь», — ответил я ей. «Но я боялся, ее больше всего на свете». «Жарко здесь», — проговорила она с улыбкой. Потом подошла к камину, наклонилась и, выключив его, забрала с полки спички. «Все равно ты просто блоха», — сказал я. Она перестала улыбаться, дотянулась до перемычки над дверью, ребенок так высоко не дотянется, и стащила оттуда ключ. Вышла из комнаты и закрыла дверь. Я услышал, как повернулся ключ, как, щелкнув, сработал замок. Через стенку говорил телевизор. Хлопнула коридорная дверь, отрезав 2 комнаты от всего остального дома. И я понял, что Урсула Монктон спускается вниз. Я подбежал к двери и, сощурившись, заглянул в замочную скважину. Из книжек я знал, что можно карандашом вытолкнуть ключ вниз на лист бумаги и выбраться на свободу. Но ключа в скважине не было. И я заплакал. Окоченевший и все еще мокрый, в этой комнате, Заплакал от боли, злости и ужаса. Заплакал без стеснения, зная, что никто не войдет и не увидит меня. И не станет обзывать плаксой, как обзывали в школе мальчишек, которые имели глупость расплакаться. В окно мягко забарабанил дождь, и даже это меня не обрадовало. Я плакал, пока слезы не кончились. Потом несколько раз жадно глотнул воздуха и подумал. Урсула Монктон, косматое чудовище из дерюги, червь и блоха, поймает меня, попытаясь я покинуть поместье. Наверняка. Но Урсула Монктон заперла меня. Она не ожидала, что я сбегу. И, может быть, если повезет, ее отвлекут. Я открыл окно и прислушался к ночным шорохам.